Глава 16. На следующий день мисс Силвер завтракала с племянницей и маленькой Жозефиной, когда зазвонил телефон. Миссис Баркетт зачитывала вслух избранные отрывки из только что полученного письма от мужа, а Жозефина, пользуясь случаем, выуживала из своей молочной кашки сухарики и бросала их один за другим на ковер. Внимание мисс Силвер разрывалось между последними новостями из Европы и менее волнующими событиями, пересказанными Джоном Баркеттом, так что маневр девочки проходил с большим успехом. Правда, только для того момента, пока мисс Силвер не сняла трубку и не сказала «Алло!» и не услышала за своей спиной восклицание Этель, охваченной ужасом. «О, Жозефина, что за шалости!» Бросив взгляд через плечо, она убедилась, что Жозефина сидит с ангельским видом, улыбающаяся, кудрявая и невинная. А потом нежный голос мисс Эдриан пропел в трубку. «Мисс Силвер?» Мисс Силвер слушает. «Это Хелен Эдриан. Ну, не предусмотрительно ли я поступила, запомнив номер дома, в котором остановилась ваша племянница?» «Это к тому, откуда у меня ваш телефонный номер?» «Я позвонила инспектору, и он тут же дал мне его. И я полагаю, вам интересно, зачем он мне понадобился. Но на самом деле, ну, вы помните, зачем я приходила к вам?» «Безусловно. Я подумала, может быть, это хороший план, если вы придете и встретитесь со всей честной компанией прямо здесь. Вчера прикатил Сирил, слишком жизнерадостный для серьезных разговоров. Мы еще ни о чем не договорились. Видите ли, для спешки нет причин. Ему вполне удобно, и он может еще немного поизлучать счастье и побыть пай-мальчиком с горящими глазами, пока не подумает, что я уже вполне смягчилась и готова расстаться с деньгами». И она залилась смехом. «Надеюсь, он не подслушивает. На обеих половинах дома одна и та же телефонная линия. Ему нужно только поднять трубку по ту сторону стены, а я, кажется, слышала щелчок. Так я собиралась сказать вам, мисс Силвер, что сегодня мисс Ремингтон устраивает что-то вроде ужасного пикника. Это тетя, о которой я вам рассказывала. Мы все встретились в саду вчера после ужина, и Сирил умасливал ее, как сумасшедший. Он явился ответом на молитвы старой девы. Ему ли этого не знать?» Мисс Силвер кашлянула. «Ох уж эти интонации мисс Эдриан и выражения, которые она употребляет, немыслимо грубые. Покашливание было многозначительным. Оно могло одернуть человека чувствительного и к более тонким намекам. Возможно, у мисс Эдриан и чуткое ухо в музыкальном плане, но ни в каких других». Она продолжала, будто не было никакого покашливания. «Так вот, что я пытаюсь объяснить. У нас вместо вечернего чая будет веселая вечеринка на пляже. И когда я сказала, что вы моя старая знакомая и остановились в Фарне, мисс Ремингтон спросила, не приглашу ли я вас присоединиться к нам. И я подумала, какая вам представится отличная возможность увидеть Сирила и Феликса и всю компанию. И если вы интересуетесь писателями и всем таким, будет Ричард Кеннинги. Знаете, это он написал «Шелестящее дерево». Он вместе с Мэриан попал в ту железнодорожную аварию, о которой я вам говорила. Но, собственно говоря, он мой очень близкий друг». Мисс Силвер кашлянула с решительной непреклонностью. «Если это приглашение связано с моей профессиональной деятельностью, то должна напомнить вам, мисс Эдриан, что я отказалась браться за ваше дело». «Да, я знаю, что отказались. И в этом нет ничего страшного, потому что я уверена, что могу и сама справиться. Но я подумала, может, вы придете к нам в качестве моего друга и просто выпьете чашечку чая. Я подумала, может, вам будет интересно. И потом, в случае, если что-то пойдет не так, ну, конечно, ничто этого не предвещает, но если такое произойдет, и мне понадобится какой-нибудь совет, а вы будете со всеми знакомы, ну, и если до этого дойдет, то я, безусловно, охотно оплачу ваши услуги». О чем она только думала, когда это говорила? Было что-то в ее словах, интонациях и манерах, что подстегивало профессиональный инстинкт мисс Силвер. Пожалуй, подстегивало слишком сильно сказано. Этот инстинкт был очень сильно развит. Он был чуточку восприимчив к самым незначительным деталям. Хелен Эдриан не подозревала ни о какой чуткости и восприимчивости вовсе. Она спросила: «Так вы придете, да?» Почти не играющим никакой роли стимулом было то, что мисс Силвер питала ненасытный интерес к жизни других людей. Но было кое-что еще, под предлогом чего она и решила принять приглашение. «Спасибо, я с удовольствием приду. Мне будет интересно познакомиться с мистером Кеннингемом. Его кузен – мой хороший друг. А не поблагодарите ли вы, мисс Ремингтон, за приглашение меня?» Мисс Эдриан сказала: «Вот это правильно. Они сказали, что от отеля в четверть пятого отходит автобус, который останавливается недалеко от их дома. Приезжайте и окиньте всех нас своим оценивающим взглядом». Неудовольствие, с которым мисс Силвер выслушала заключительную фразу, почти заставило ее взять назад свое согласие. Но прежде чем она успела в полной мере ощутить неистребимое желание сказать, что, наверное, она все-таки не сможет оставить племянницу одну, мисс Эдриан повесила трубку. Она оглянулась и увидела, как маленькая Жозефина со следами слез на лице ест 6 маленьких кусочков хлеба, отрезанных специально, поскольку те сухарики, что она с таким озорством отвергла, едва ли могли быть собраны с пола и возвращены обратно в ее тарелку с кашей. Встретившись взглядом с мисс Силвер, она взмахнула ложкой и со взрослой интонацией произнесла: «Теперь Жозефина хорошая девочка».